Жизнь в стиле трансерфинга. Стакан полупустой. О, здесь обширная тема для размышлений. Правда, Разум? Какие еще бывают полустаканы? Полувыпитый. Полунедопитый. Позитивно мыслить надо. Давай дальше. Полуразбитый, полунедотреснутый, полуразухабистый, полуобнаглевший, полуозверевший, полуприсмирневший, полуперепивший, полуприбалдевший, полуприпротивнейший, полупрекрасивейший, полуидиотский, полуохитревший, полуневменяемый, полуохреневший, полузеброобразный, полунедооблысевший. Ура! Мы полуполные идиоты! К нам присоединились незабудка. Вот в любой ситуации для меня в первую хотя бы вот миллисекунду стакан полупустой. Вот уронила что-то, раздражение. Колготки порвала, злость, раздражение и тому подобное. А иногда практически сразу, ну, иногда и на следующий день, я начинаю пересматривать свою ситуацию и находить в ней хорошее. Вот скажите, вот такая вторичная положительная реакция на раздражитель может ли изменить сценарий на позитивный? Или первая реакция настолько определяющая, что не стоит потом и пересматривать свои эмоции? И что делать? Арника. А, ничего особенного. Можешь сокращать время перехода от первичной негативной реакции к вторичной положительной. И уж точно не переживать из-за этой первичной реакции. А похвалить себя? Умница. Нашла все-таки позитив. Положительная реакция может изменить сценарий даже тогда, когда дело запущено. Тем более, что ты пересматриваешь не эмоции, а свое отношение. Эмоции сами тогда меняются. Меркурий. А тебе не кажется, что хвалить себя – это создавать избыточный потенциал? Насколько помню по книге, надо хвалить своего ангела-хранителя, а не себя. Ангела-хранителя надо благодарить, а не хвалить. А себя можно и похвалить. Мне нравится себя хвалить, чем я и занимаюсь с большим удовольствием всю свою сознательную жизнь. Ну, конечно, в моем исполнении иногда здесь и легкая ирония наблюдается. Особенно, когда чего-нибудь натворю. Когда я только начинал заниматься ТС, в первое время я буквально заставлял себя видеть во всем позитив и радоваться жизни. Вставал утром и помнил, чем больше радостного в мире я найду, тем больше радостного излучения я в мир буду излучать, тем больше радостных событий у меня произойдет. Сейчас уже радуюсь жизни автоматически. Заставлять себя не надо. А если в первый момент ты раздражаешься, то и через минуту не поздно вспомнить и обрадоваться. Лучше обрадоваться позже, чем никогда. Вторичная положительная реакция всегда намного лучше вторичной отрицательной. Вот живой пример. Вчера доставал сервиз с верхней полки. Коробка оказалась разорванной, и три чашки упали и разбились вдребезги. Обидно, конечно, но я обрадовался, ведь чашки бьются на счастье. Порадовался такому удачному стечению обстоятельств, ведь не каждый день удается разбить сразу три чашки. А вечером, неожиданно, совершенно на шару получил 1000 шекелей. Сработала хорошая примета.